Глава четвертая. Пушкин вписывает человека в мир сразу, как творение и творца. Следовательно, как исполняющего повеления, возложенные на него его временем, но вместе с тем и вечностью. Род же человеческий, согласно Пушкину, изначально несовершенен, что как раз и побуждает человечество непрестанно двигаться к совершенству всякий раз на свой лад. Потому в человечестве неизбывна потребность опираться на все сделанное предшествующими поколениями и одновременно пересматривать все это. Мир наш, можно сказать, столько же делается, как и переделывается. Если взглянуть на человеческую историю как на возводимое здание, то она неизменно представляется нашему взгляду, так сказать, в лесах. Отсюда еще один ход к пушкинскому историзму. О Пушкине мало сказать, что он овладевал методом исторического мышления, двигаясь от романтизма к реализму. Хотя, конечно, и это имело место. Но суть пушкинского историзма все-таки в его изначальном чувстве природы человеческой, сознающей свое несовершенство и питающей надежду на избавление от него, однако способной исполнять задачи не на все времена, а лишь поставленные тем или иным временем, хотя и относящиеся ко всем. Действительно, заботясь о будущем, практически мы лишь стремимся наилучшим образом справиться с повелениями нашего собственного времени. Но ведь оно звено в цепи всех времен. Стал быть, вопрос в том, в какой мере человек остается человеком, когда бы он ни жил. Он всегда живет в вечности, но и непременно принадлежит своему времени. И только так, а не иначе. Еще раз неудивительно влечение Пушкина к историческим сюжетам. Показательнейший факт, что в его библиотеке труды историков были столь многочисленны и по названиям даже превышали число художественных произведений. Сведения его в области всемирной истории чрезвычайно обширны. Он знал великолепно античных историков, читал и перечитывал Тацита. Его любимейшие авторы – Макиавелли и Монтень. Внимательнейшим образом вчитывался он и в труды французских историков своего времени. В исторических трудах интересовали его не сами по себе сведения о прошлом народов и человечества, а в первую очередь, какими способами добывались они. О характере исторического мышления самого Пушкина писали многие. Наиболее интересные суждения на сей счет были высказаны Вяземским, немецким литератором Кёнингом и французским историком и литератором Лаве Мейером. «В последнее время, — пишет Вяземский, — работа, стоящая у него на очереди, была история Петра Великого. Труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это целый мир». В Пушкине было верное понимание истории, свойства, которым одарены не все историки. Принадлежностями его ума были ясность, проницательность и трезвость. Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее заготовленных, как то часто делают новейшие историки для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Красиво сказано. Однако ни слова о том, что и в истории Пушкин оставался художником, что исторические сюжеты привлекали его именно как художника. Кёнинг в книге «Очерки русской литературы» писал, в общем, в том же духе. Император поручал Пушкину в 1831 году написать историю Петра Великого, и потому с этого времени ему производилось жалование в 6000 рублей в год. Он осмотрел архивы петербургские и московские, собрал всю корреспонденцию Петра Великого и с жаром серьезно принялся за дело. Он выработал совершенно новые, особенные взгляды на этого великого человека, проницательным взором историка следил за развитием его характера,